Дебби неторопливо пила кофе, сидя на постели. «Когда получим чек, то придется открыть счет», — проговорила она. «Я говорил, что уже открыл счет», — напомнил Терри. И увидел, как что-то промелькнуло в ее глазах. «В день моего приезда Френ отвез меня в коммерческий банк. Мы сможем положить деньги на счет фонда маленьких сирот». «Ах да, я и забыла. Я думала, мы откроем совместный счет». «Ты что сейчас подумала?» — спросил Терри. «Что я за твоей спиной сниму с него деньги?» Она улыбнулась. «Значит, ты действительно веришь, что мы их получим?» Дебби с утра включила свой мобильный, и в 1:50 он зазвонил. Они как раз были в спальне, застилали постель свежими простынями. Дебби пыталась вспомнить, как именно они были заправлены и подогнуты. Вчера вечером, когда они откинули покрывало и прыгнули в постель, им не пришло в голову это рассмотреть. Она отошла с телефоном к окну и остановилась, глядя на дорогу, кусты и деревья, на которых начинали проклевываться почки. Дебби сочла это знамением. «Деб!» — окликнул голос Эда. «Ну, что он сказал?» «Он это сделает! Тебе долго пришлось его умасливать?» «Это твоя заслуга, малыш! Ты ему понравилась! После твоего ухода он сказал, как она назвала Рэнди членососом! Ему это пришлось по вкусу! Я знала, что придется, потому и сказала. В фильмах всегда так говорят. Значит, что будет дальше?» «Как только он получит чек, я позвоню тебе. Или кто-то другой. Больше одной встречи не понадобится. Ребята эти, скажу я тебе...» «Эд, почему ты вообще взялся их представлять?» «Я же адвокат, разве ты не знаешь?» «Ну давай, скажи правду». «Ладно. Первое. Дела у них громкие. Всегда привлекают внимание прессы. Второе. Платят они всегда своевременно. И третье. Забавно наблюдать за ними. Посмотри хотя бы на то, что показывают по телевизору. Это же сплошная комедия положений. А за нынешний процесс я с ними просто сроднился. Ты меня понимаешь? Если знаешь, что они тебе не причинят вреда, да они просто милейшие ребята. Если ты не смеешься вместе с ними, ты смеешься над ними. Но в любом случае с ними не скучно. Ну, до встречи. И прими мои поздравления». Терри все это время стоял на изготовку у кровати, держа в руках свой конец простыни. «Когда мы получим чек?» «Через день-два сначала его должны доставить к Тони». «Тебе удалось. Если бы ты не помогла, я бы до сих пор искал сочувствия, а все вокруг крепко спали». «Говорю же тебе, что понравилось ему», — сказала Дебби. Анджи взяла телефонную трубку. «Одну минуточку!» И принесла телефон в спальню, где Винсент Марако как раз натягивал брюки. Рубашку и носки он обычно не снимал, хотя никогда не выказывал спешки. Но сегодня было бы очень желательно выпроводить его из апартаментов к 6. «Кто это?» «Кажется, Вито». Винсент взял трубку. «Да, звонил Вито. Он сказал, что Тони хочет немедленно его видеть». «Он никак не мог тебя разыскать», — добавил Вито. «Я ему сказал, что, кажется, знаю, где ты можешь быть. Ну, и как успехи?» Но Винсент уже отключился. «Меня требует Тони». Анджи быстро взглянула на часы. 5:55. «Тогда тебе лучше поспешить». На ней был свободный, длинный свитер из хлопка, который почти закрывал розовые трусики. Дальше шли самые белые ножки, которые Винсент только видывал в жизни. Чистейший мрамор. Только они всегда были теплые, если провести по ним рукой. «Ты кого-то ждешь?» «Милый», — сказала она, — «я работаю. Если мне некого будет ждать, как же ты станешь пользоваться своими привилегиями?» «И кто же это?» «Какая разница, мужчина?» «Из тех, что находит тебе Рэнди?» «Наверное». «Тогда 200 мои». «Вот урод!» Она могла поспорить, что он до сих пор не потратил деньги, полученные на первое причастие. Винсент ушел, а спустя несколько минут вошел Джонни Пиджони. «Память меня не подвела», — бросила Анджи. «Я так и думала, что это окажешься ты. Снимай свой плащ». «Мне показалось, фойе. Я видел Винсента Марако, но не успел хорошенько его разглядеть», — сказал Джонни. «И хорошо, что не успел», — отозвалась Анджи. «Он сказал бы тебе. Ну что, вылупился? Помнишь, как в одном фильме? Винсенту пришлось дожидаться в передней, пока Тони позовет его. Вита сказал, что у него сейчас Бернацкий. Вита вышел на улицу, а Винсент снова задумался над вопросом. Что за парень явился сегодня к Анже? Сейчас он больше не сомневался, что это тот самый тип, который сидел вчера в кабинете вместе с попом. На нем был тот же самый пиджак. Этот парень показался ему знакомым, напомнил о сигаретном бизнесе, которым он несколько лет назад занимался. Но вот имени его Винсент вспомнить не смог. Появился Эд с портфелем и, проходя, кивнул. Винсент вошел в кабинет и подошел к Тони, сидевшему за столом, который больше смахивал на красный золотом свадебный пирог. Тони уверял, что некогда такой же стол был у Людовика XIV. Красная кожаная поверхность стола была, как всегда, пуста, только перед хозяином лежали несколько листов бумаги. «Наведайся к Рэнди», — распорядился Тони, — «и возвращайся с чеком на 250 тысяч». Винсент не поверил своим ушам. «Вы всерьез хотите дать им деньги?» Тони тяжело посмотрел на него и через стол бросил ему бумаги. «Пускай подпишет вот это. Это договор о займе». «Тони, этот тип у нас в руках. Это то же самое, как если бы вы брали сами у себя». «Сколько он отчисляет нам в неделю?» 5000? Не колеблясь, ответил Винсент, хотя отлично понимал, что за этим последует. «Помнится, речь шла о 8. На 8 его ресторан едва ли тянет. Я назначил ему 5, как остальным. Он платит нам уже 9-10 месяцев. Из доходов, которых приносят девочки? Опять, он выплачивает легко. Эту сумму я ему назначил. Я не спрашивал, как он ее наскребает. Если ему и приходится черпать из собственного кошелька, ничего не поделаешь». Винсенту не терпелось сменить тему. «Вы и впрямь хотите дать этому попу 250 000 на его черномазых сопляков?» «Половину из этих денег получит отсыпка», — сказал Тони. «Ты ведь был там, как же ты не помнишь?» «Но какое нам-то дело, если Рэнди и надул ее когда-то? Вы отдаете им деньги, которыми могли сами воспользоваться». Не сводя с него пристального взгляда, Тони положил руку на телефонную трубку. «Если я прямо сейчас позвоню Рэнди и спрошу у него, сколько он платит нам в неделю, ты уверен, что он скажет 5000?» Винсент замялся. Черт возьми, он не был готов к подобному вопросу и, кажется, колебался несколько дольше, чем хотелось бы под взглядом старика Тони. В конце концов, он пожал плечами и ответил: «Ну, разумеется, 5, пытаясь изобразить удивление, потом добавил: «Ведь я же сказал вам!» И позволил себе обиженную нотку. Как Тони может подвергать сомнению его честность? Тони снял руку с телефона. «Винсент, ступай и принеси мне 250 тысяч!» Рэнди не думал, что со священником возникнут проблемы. Пока его брат предъявит иск, пока его рассмотрят, соберут показания свидетелей, пока назначат дату суда, которую еще несколько раз перенесут по множеству причин, к той поре или даже раньше, священник укатит назад в свою Африку, а с Дебби он сможет справиться, он это знал. Если однажды он и выманил у нее 67 тысяч, Рэнди, кстати, даже и забыл, что так много, он даст ей 1000-2, чтобы успокоить, и начнет с ней заигрывать, льстить ее самолюбию, хохотать над ее остротами. А если захочется, даже возобновить с ней прежние отношения. В идеале, Дуб уже на этой неделе покончит с Винсентом, и это положит конец еженедельным выплатам, по крайней мере до тех пор, пока Тони не сообразит, что деньги не поступают. Но к тому времени он может оказаться на добрых лет 20 за решеткой. Какая сладкая надежда! Рэнди почему-то верил, что Дуб не подкачает и избавит его от Винсента, поскольку он и сам заинтересован в этом. Парень терпеть не может Винсента. Правда, Дуб, малый недалекого ума, может по глупости наломать дров и дать себя поймать или копам, или братве, что вероятнее, если только не умотает сразу после убийства, не дожидаясь условленного вознаграждения. Рэнди не думал, что Дуб выдаст его. Если это случится, Рэнди будет все отрицать с величайшим недоумением. Он сидел в кресле и при мягком свете настольной лампы читал последний отзыв о своем ресторане в детройтском часе. «Аура изысканная, обслуживание превосходное, еда...» И тут в его кабинет вошел Дуб. «Звали меня?» «Да, заходи, садись. Как дела?» «Все окей». Дуб затворил дверь, подошел к столу и сел на стул. «У тебя есть для меня новости?» «Какие?» «Ты уже готовишься к предприятию?» «А, да, не сомневайтесь. Я как раз обдумываю план. Решаю, где лучше все это сделать. Я хотел отправиться к нему в дом. Только там будет его жена, а ее я не хотел бы трогать, если вы меня понимаете». «Я тебя прекрасно понимаю», — отозвался Рэнди, проявляя мягкость и терпимость к своему туповатому деревенскому другу. «Лучше подкараулить его, когда он выберется куда-нибудь поужинать». «Но, разумеется, не здесь. Нет, хорошо бы в каком-нибудь итальянском ресторане, когда он усядется и заткнет за воротник салфетку». «Небольшой семейный ресторанчик», — подхватил Рэнди, «известный своей пастой и клетчатыми скатертями, как в кино». «Типа да, такого рода». «Тут рядом таких нет», — уточнил Рэнди. «В Детройте итальянских ресторанов почему-то не густо. Они все наперечет. Нет, я думаю, лучше всего будет проследить за ним, подождать, пока он выйдет из машины, получить удобный момент, выстрелить и быстро уехать. Машина у тебя есть?» «Пикап, в котором я сюда приехал, но нужно менять аккумулятор, а то все время приходится подзаряжать. Я подумывал, чтобы купить новую». «Или ты мог бы угнать ради такого дела?» «Насколько я знаю», — продолжал Рэнди, — «именно так и поступают в подобных случаях, если вдруг, понимаешь ли, кто-то запомнит номер». «Хорошая мысль. Ты когда-нибудь угонял автомобиль?» «Еще в детстве, для кайфа. Мы брали с пацанами машину и ехали в Индианаполис кататься. Но я вот что подумал», — сказал Дуб. «Я могу добыть шофера. С ним бы я чувствовал себя как-то свободнее. Ведь придется искать место для парковки и все такое». «Хочешь попросить приятеля?» «У меня здесь нет приятелей. Но я знаю парня, который сказал, что согласился бы на это». Рэнди последняя фраза решительно не понравилась. «Дуб, я не думаю, чтобы тебе понадобилась помощь, ты ведь не новичок в этом деле», — сказал он, переходя на протяжный говорок, свойственный южанам. «Просто раздобудь пистолет, застрели его и уезжай. Для всего этого не нужен помощник». «Да я, в общем-то, и сам бы справился». «Ты уже достал пистолет?» «Еще нет, но скоро достану. Мне сказали, что здесь, в городе, это пара пустяков». «Вот что, Дуб», — твердо проговорил Рэнди. — «Давай-ка покончим с этим до воскресенья, хорошо?» «Окей, понял». Он встал и собрался уходить, но снова обернулся. «Вы еще не сказали, когда со мной рассчитаетесь?» Рэнди как бы слегка удивился, демонстрируя абсолютное простодушие. «Я полагаю, когда дело будет сделано, разве не так принято?» «Вообще-то...» — начал Дуб, но Рэнди оборвал его. «Тише!» Дверь отворилась, и вошел Винсент Мараку. Дуб посторонился, давая ему дорогу. Рэнди сказал: «Привет, Винсент, а мы тут как раз о вас толковали». Дебби на кухне готовила гренки с тертым сыром, когда зазвонил телефон. Не ее мобильный, а висевший на стене, так что она предоставила Терри снять трубку. Терри был в библиотеке, где, развернув на коленях газету, смотрел телевизор. Прошло некоторое время, прежде чем он дошел до кухни. «Это Френ звонил. Они останутся еще на день, а вернутся завтра в 4. «Как же быть с кроватью?» — спросила Деб. «Да, если мы в нее ляжем, то придется снова перестилать простыни». «Что, если мы просто поспим в ней, а утром аккуратно заправим, чтобы была как новенькая?» — сказала Дебби. «А простыни менять не будем?» «А кто узнает?» «Просто поспим, и все. Милый, трахаться можно и в любом другом месте». Винсент сел в кресло лицом к Рэнди, а Дуб устроился под Суппи Сейлс. Рэнди ждал, когда Винсент спросит, что именно они говорили о нем, но потом решил: нет, только не Винсент. Он ни за что не станет показывать, что его это интересует. И он впрямь заговорил совсем о другом. Тони хочет, чтобы вы одолжили нам 250 тысяч долларов. Винсент протянул документы. Вы поставите здесь подпись, и Тони передаст чек той девчонке, которую вы облапошили. Тони говорит, это будет вам уроком. Рэнди сощурился, но без особого результата. Как она этого добилась? Вдвоем с тем попом. Религиозное вымогательство чистой воды. Она его уболтала. Она пыталась проделать это и со мной, но я их вытурил. Значит, она обошла самого Тони Амилью? Он любит таких малышек. Да ну, ему же 75. Ни черта. Если Тони чего-то захочет, он это получит. Хорошо. Он, значит, выписывает чек на счет этого фонда маленьких африканских сирот и списывает сумму на убытки. А когда Тони вернет долг? Здесь все сказано. Винсент бросил бумаги на стол. Вам нужно подписать все три копии. Рэнди взглянул на долговое обязательство, не прикасаясь к нему руками. На срок 25 лет. Процентная ставка согласована. Я передаю ему всю сумму сразу. Переводной вексель, пояснил Винсент, оплачиваемый по предъявлении. У меня нет такой суммы в одном банке. Выпишите чек. Рэнди задумался. Или, он помолчал, что? Я хочу сказать, нет ли возможности без этого обойтись? В конце концов... Ответ на свой вопрос он получил абсолютно неожиданно от сидевшего у стенки дуба. Да просто надо избавиться от этого парня, которому предназначен чек. Вот и не придется вам ничего платить. Наступило молчание, впрочем, совсем недолгое. Его нарушил Винсент. Естественно, это первое, что приходит на ум, но советую хорошенько подумать. Идея, поступившая столь неожиданным образом, заставила Рэнди выпрямиться в кресле. Интересно, почему Винсент словно бы на это согласен? Он сказал: «Я о чем тут думать? Так и надо сделать». Я говорю, подумать, как лучше это сделать. Но надо найти парня, который знает как. Но только кого-то со стороны, не из наших. Мозг Рэнди бешено заработал. Переехать его грузовиком, когда он будет переходить улицу. Да чем угодно, хоть Бьюиком Ривьера. Винсент через плечо обернулся на дуба. Ваш юный фермер это уже проделывал. Вот и поручите ему убрать этого типа. Он скажет окей, пойдет и все сделает как надо. Ведь так, Дуб, сделаешь? Само собой, произнес Дуб и встретился взглядом с Рэнди, впервые с тех пор, как Винсент вошел в кабинет.